Глава 32. Никита. Этот разговор я откладывал слишком долго. Почему? Бежал от боли, от потери. А может, просто боялся, что, скажи он мне о Ларисином предательстве лицом к лицу, возврата бы не было, а еще страшился не сдержать своего внутреннего монстра, который жаждал найти и разорвать того, по чьей вине мы с Ларисой на долгое время потеряли друг друга. Чуть совсем не потеряли. Еще неизвестно, как долго осколки прошлого будут ранить нас обоих. Подъехав к особняку отца, какое-то время сидел в машине, собираясь с духом. Настраивался на диалог без перехода на личности и радовался, что не взял с собой пистолет, иначе... Впрочем, я был уверен, что нужную информацию отец не выдаст мне даже под дулом. Еще и посмеется в своей обычной манере. Мой приезд заметили почти сразу, но на это мне было откровенно плевать. Сначала из ворот выглянул один из охранников отца. Незнакомый, да и, насколько я помню, менялись они слишком часто. Демонстративно связавшись с кем-то по рации, мужчина едва слышно назвал номер моей машины и описал меня. Реакция последовала незамедлительно. В окне кабинета моего отца раздвинулись шторы, и спустя несколько мгновений охранник получил распоряжение. Просто исчез за воротами, оставив их открытыми. Отец меня узнал и явно ждал, но не торопил. Это было странно. Спустя еще 5 минут я вышел из автомобиля и, скинув пальто, оставил его в салоне. Мне стало жарко настолько, что, по ощущениям, кровь в венах вдруг превратилась в лаву. В висках стучало, а дыхание и сердцебиение с трудом поддавались контролю. Когда зашел в ворота, никто меня не остановил. Наоборот, маячивший с самого моего появления охранник сдержанно кивнул и, закрыв за мной ворота, указал на крыльцо особняка. Там уже ждал второй мужчина. Стоило мне подняться по ступенькам, он тихо поздоровался и пригласил пройти внутрь. «Вас ждут в гостиной, Никита Александрович», — сообщил охранник и, придержав дверь, прошел следом за мной. Внутри все разительно изменилось. Пока шел в сторону гостиной, даже отвлекся, с удивлением разглядывая изменившийся интерьер, в котором добавилось много деталей, не совсем свойственных сдержанному и строгому стилю моего отца. Оттенки стали мягче, появилось много мелких деталей интерьера и даже опешил. Игрушки, детские вещи и фотографии маленького мальчика, расставленные на камине и полках. В гостиную вошел уже с открытым ртом, но даже тогда не предполагал, насколько окажусь не готов увидеть отца, вернее, улыбающегося отца, сидящего на полу и играющего с мальчиком лет 3 с небольшим. Малыш при моем появлении приоткрыл рот и, похлопав ресницами, вскочил на ноги. Скрестил пальчик и, покосившись на моего родителя, смущенно улыбнулся. Сидящая в кресле женщина вскинула взгляд, смутившись, встала и поздоровалась, явно намереваясь уйти. «Мария, куда вы?» — позвал мой отец и, кивнув на меня, добавил. «Знакомьтесь, это мой сын Никита». «Очень приятно», — покраснев, отозвалась она и, спрятав руки за спину, представилась. «Я Мария, няня вашего...» «Няня?» — переспросил удивленно и, переведя взгляд на отца, хмыкнул. «Маму, видимо, отправили на очередной маникюр или массаж». «Мамы нет и не было», — нахмурившись, сообщил отец и, встав с пола, взял мальчика на руки. Подойдя ко мне, кивнул на малыша. «Знакомься, это твой брат Артем». «Дай угадаю», — усмехнулся и, подмигнув ребенку, с издевкой предположил. «Почкованием размножился? Или заказал процедуру клонирования?» «Не смешно», — поморщился отец и, повернувшись, к мнущейся в сторонке няне тихо попросил. «Мария, возьмите Артема. Нам с сыном надо поговорить». Мальчик с радостью перекочевал из рук в руки и, бросив на меня полный любопытства взгляд, тут же спрятал личико. Отец молча проследовал в сторону своего кабинета, а я без лишних уточнений пошел за ним. В кабинете он достал бутылку коньяка и 2 бокала, а через пару минут в дверь осторожно постучали. Незнакомая мне женщина внесла небольшой поднос, на котором стояла ведерко со льдом и блюдце с нарезанным лимоном. Поставив поднос на стол, меня изучили с не меньшим любопытством, чем до этого ребенок, названный моим братом. «Оставьте нас», — буркнул отец, прерывая дотошный мониторинг моей персоны, и едва женщина вышла из кабинета, обратился ко мне. «Мне сказали, ты был в Москве 2 недели назад». «И?» Устраиваясь на диване, отозвался я и, взяв протянутый мне бокал, сделал пару глотков. «Даже не заехал», — упрекнул он и, поболтав темный напиток, тоже отпил. «А должен?» — уколол вопросом и взглядом человека, разрушившего мою, вернее, нашу с Ларисой жизнь. «Никит», — начал отец и, протяжно вздохнув, свел брови на переносице. «Я совершил много ошибок в прошлом, но не обо всех из них сожалею». «Не сомневаюсь». Отставив бокал, я скрестил руки на груди и, закинув ногу на ногу, предупредил. «Я бы и не приехал, но есть причина. И есть важные вопросы, на которые я получу ответы». «Задавай», — пожал он плечами и, отвернувшись к окну, кашлянул. «Мальчик», — помялся я, пытаясь отсрочить самое главное и важное. «Артем, кто он, откуда?» «Ты ведь не за этим приехал», — усмехнулся отец и, закусив губу, протянул. «И я даже знаю, из-за кого ты приезжал недавно, и о ком хочешь поговорить, тоже знаю». «Ты не посмеешь», — прошипел я и, подавшись вперед, конкретизировал. «Если с Ларисой что-нибудь случится, это один из моих поступков, о которых я сожалею», — перебил он и, глянув из-под лобья, хрипло добавил. «Тогда, 4 года назад, я сфабриковал видео, разлучил нас, запугал Ларису, стал причиной выкидыша, спровоцировал травлю в университете. Зверея прорычал я, встав, навис над отцом. О чем я забыл упомянуть?» Вот это. Игнорируя мои нападки, спокойно отозвался он и, достав из верхнего ящика тумбы флешку, передал ее мне. «Посмотри. Остальное ты, похоже, уже знаешь». «Что это?» Растерялся я, но едва отец уступил мне место, быстро сел и, включив компьютер, вставил флешку и открыл единственный содержащийся на ней файл. Отец взял бокал и, отойдя к окну, замер. А я замер и, кажется, перестал дышать, как только понял, что содержалось в файле. С первых кадров, с первых слов разговора между отцом и моей любимой. Под конец видео, когда Лариса швырнула над головой пачки денег, превращая их в дорогой, даже по сегодняшним меркам дождь, я выдохнул и, закрыв лицо руками, задрожал. «Прости», — глухо попросил тот, кого я хотела растерзать. «За что?» — прохрипел я сквозь зубы и, не оборачиваясь, повторил уже более четко. «За что ты так с нами поступил?» «Пора рассказать», — вздохнул он в ответ и, медленно пройдясь по кабинету, сел в одно из кресел. «Она же ничего тебе не сделала!» — с горечью напомнил я и, хмыкнув, предположил. «Ты мстил мне? За что? Я тебе не родной?» Не выдержав гнетущей тишины, уже взревел. «Хоть сейчас скажи мне правду!» «Ты мой родной сын!» — четко, почти по слогам ответил отец и, скривившись, дополнил. «Но я ненавидел тебя с самого твоего рождения». «За что?» — опешив, выдохнул я. «Ты забрал у меня самое ценное». Стиснув переносицу пальцами, прорычал он и, подняв на меня тяжелый взгляд, пояснил. «Любовь женщины, которую я боготворил». «Мама?» — неверя пролепетал я и, истерично расхохотавшись, заметил. «Ты сам-то хоть понял, в чем меня обвинил?» «Ты ни в чем не виноват, но...» «Но! Рассказывай!» — выходя из себя, потребовал я. В юности я неплохо погулял. Снова потянувшись за бокалом, усмехнулся отец. В универе не было девушек, которых я не мог получить, едва захотев. Прямо как ты. «Не сравнивай!» — огрызнулся, понимая, что в чем-то он прав. Так было до 4 курса, проигнорировав мой выпад, продолжил он. Пока не появилась она. «Мама?» «Да». Кивнув, отец улыбнулся и, протяжно вздохнув, перечислил. «Юная, невинная, милая и абсолютно неприступная». «Хм!» Промычал, но перебивать не решился. «Динамила меня, как ни деньги, ни статус, ни мои уловки не помогли». Хмыкнув, он повертел уже пустой бокал в руке и потянулся за бутылкой, буркнув. «А ведь приехала из глубинки и ничего толком не имела, ничего в жизни не видела». «Как же ты ее?» — поторопил зависшего в мыслях родича. Нахрапом взял. Отмерев, поделился он. Цветы, свидания, подарки, которые она, впрочем, не принимала. Потом сделал предложение, а она согласилась. В брачную ночь я стал первым. И... А потом меня замкнуло. Помрачнев, прохрипел отец. Заставил ее бросить учебу. Ревновал даже к друзьям и подругам. В итоге запер ее дома, практически изолировав от мира. «Больной!» — проворчал я, а родитель на мое замечание неожиданно кивнул. «Больной!» — подтвердил он и, прочесав пятерней короткие волосы, выдохнул. Она заскучала, стала замкнутой, но однажды все изменилось. «Как?» «Стала счастливой, улыбчивой, спокойной», — перечислил отец и, глянув на меня, добавил. «Забеременела». Я бесился, но настоять на аборте не смог. «Ты не хотел ребенка?» — уточнил, вздернув брови. Я не хотел ее ни с кем делить. Поправил он и, нахмурившись, прошипел. И был прав. Стоило тебе появиться на свет, она вся растворилась в материнстве. Даже куча нянек не спасла ее от зацикленности на ребенке. «Как у любой матери», — намекнул я, искривившись, поинтересовался. «А как же скандалы? Я помню, ты изменял и не скрывал этого». Пытался добиться от нее любых эмоций, пожал он плечами. «Мне эти девки не нужны были». А она все равно отдалялась. Был ли я с вами или далеко, неважно. «А развод?» — намекнул я и, нахмурившись, дополнил. «Или ты уже не любил?» «Любил», — кивнул отец. «Только чуть не убил при очередной ссоре. Понял, что если не отпущу, оба свихнемся и быть беде. К тому же ты уже все понимал, и я боялся, что и тебя потеряю». «Не особо боялся», — хмыкнул я. «Ну?» — развел он руками. «Наследников я больше не планировал, а ты был достойной заменой. Умный, пробивной, напористый, как я. Причем тут Лариса?» — вернул я в нужную тему. «Я видел, как ты на нее смотришь», — поделился отец. «Боялся, что совершишь все те же ошибки. Хотел устроить вам проверку». «Проверку?» — взревел раненым зверем и, закрыв глаза, простонал. «Ты нам жизнь разрушил. Нашему малышу уже могло бы быть...» «Знаю», — грубо перебил он и, посопев, сознался. Я к ней в больницу примчался злой. Думал, что спектакль устроила, чтобы привлечь внимание или разжалобить. «И...» — затаил я дыхание. «Она тогда сказала...» — продолжил отец. Но скривился, как от сильной боли, и, судорожно сглотнув, продолжил. Сказала, что ребенок — это единственное, что ей осталось от тебя и вашей любви. Не нужны ей были деньги. «Я знаю», — хрипло подытожил я. Я тогда как прозрел. Закрыв лицо руками, прошептал он. «Для женщины ребенок все равно, что принадлежность любимому. Единение, доверие. Полноценность отношений. Я бы никогда так не поступил», — отчеканил я и, впившись в родителя взглядом, сообщил. «Я хотел и хочу, чтобы у нас с Ларисой был малыш, а лучше два или три, но...» «Она в больнице», — завершил мою фразу отец. «И сильно рискует жизнью, чтобы родить нашего ребенка». «Я помогу». Подняв на меня умоляющий взгляд, не то попросил, не то пообещал он и, загибая пальцы, перечислил. «Лучшие врачи, нужные лекарства, только скажи». «Я сам», — отрезал жестко и, кивнув на дверь, уточнил. «Артем как появился? Только не лги». «Когда Лариса уехала», — помявшись, отозвался отец. «Я перевел ей деньги и какое-то время наблюдал за ее жизнью. Почему не раскрыл мне правду?» «Вы не пытались искать ответы, будто приняли все как есть». Развел он руками и, словив мой гневный взгляд, выпалил. «Я думал, все забылось и улеглось. Думал, вы начнете жить заново без друг друга. Ты не выяснял и не искал с ней встреч». «Правду!» — потребовал я почти грубо. «Боялся, что ты отвернешься навсегда?» Отец опустил взгляд на бокал в своих руках и, помолчав, добавил. «Артемку я усыновил через полгода». «Собирайся, едем к Ларисе», — порывисто встав, скомандовал я.